Что касается тебя, долба, то это тебе мое предпоследнее китайское предупреждение. Не уследишь снова, вылетишь из главных. Поль глупо хлопал глазами. Какое? Тебя что только это волнует? Отправив, наконец, этих деятелей разбираться с последствиями, задумался. Куда девать жутко опасное, но настолько же и важное для меня, производство? Планировалось под это дело постройка каменной мельницы, и даже место изыскали, но далее, в отсутствии необходимого камня все затормозилось. Но, не обязательно же отстраивать с нуля, вокруг предостаточно других мельниц, это вообще-то самый густо засеянный подобными сооружениями регион из тех, что я до сих пор видел. Достаточно купить или отобрать ближайшую, нужное подчеркнуть, провести нужное переоборудование, не только производственное, но и в плане обороны и охраны секретов. Тогда уж и особый отдел пора заводить. Да, так, до конца и не решив, что и в какой последовательности стоит это все устраивать, отправился в казарму, на тему продолжения инспекции, в свете предстоящих походов и тут потребуется расширяться, и качественно, и количественно. А не решил я пока по поводу переноса только по старой причине. Очень отдавать свое, наработанное, неохота, а ведь это вполне может случиться, какому-то дяде. Но это у меня сиюминутное, потом еще мыслью пораскину, и приду в итоге к единственному верному решению. А после плодотворных трудов вернулся к милым глазкам и ямочкам на щечках, услышав неожиданные вещи. Оказывается, я совсем не обращаю на нее внимания, и видимся мы только ночью, и вообще, ей скучно и грустно. Веселье ей подавай. Праздника что ли? Хорошо, будет тебе праздник. Новый год. Или, что вы тут празднуете? Рождество, значит, будет Рождество. Потом оказалось, что на праздник нужно новое платье из лучших тканей, а иначе. Далее уже не услышал, ибо покинул едва не бегом милые глазки и ямочки. На сегодня достаточно. По-видимому, Марго, после всего случившегося, окончательно почувствовала почву по ногами, и теперь, по известной женской манере, начала прощупывать границы своих возможностей. Но мне то, что нынче делать, не ругаться же. Праздник пообещал, мало мне прочего. Может, на войну какую уйти? Точно, на войну. Вот так и начнешь понимать рыцарей, жизнь которых проходит в основном между войной и охотой, и лишь только изредка, в семейном кругу. Сразу сорваться, увы, пока невозможно, слишком много процессов одновременно запущены, и от которых, в том числе, зависит успех или неудача предстоящей кампании. Комплектование еще не закончено, а новобранцев еще и тренировать потребуется, хотя бы месяц в строю погонять, все же людей мы брали уже знакомых с этим делом. Им бы только навыки необходимые поставить. Опять же, производство пороха пока совершенно неудовлетворительное, а я предчувствую большой его расход. По последним данным, турню защищают не особо высокие каменные стены, и даже без рвов, но кроме того, расположенные в центре и являющиеся, так сказать, градообразующим строением, именно вокруг него растет город, древний, еще 9 века, бенедиктинский монастырь святого Филибера. Вот этот последний и является настоящим оплотом города и его защитой. Отстраивали монастырь люди, бежавшие от набегов норманнов и еще не забывшие ужасы войны, и потому, статься, вся его планировка подчинена обороне. И с течением времени эта оборона, ввиду постоянных угроз, лишь наращивалась. Чую, здесь нам придется сложновато. Лезть на стены и терять в лобовом столкновении своих воинов очень не хочется, потому только и остается прорываться при помощи артиллерии. Вот тут-то я весь свой запасец и растрачу. Получается, желательно, пороха побольше запастись. И, значит, придется задержаться, и праздник для дамы своего сердца все-таки устроить. Только, чтобы такое учудить, чтобы точно прониклась и более меня пустяками не отвлекала от дел. А как бы наоборот не получилось, впечатлиться, и потом от заявок и претензий придется из походов не вылазить. Так, кто в доме хозяин? Раз сказал, к маме, значит, к маме. Блин, закручинился я что-то от свернувшего куда-то не туда жизненного пути. Задумался. Надо что-то делать с этим, эдак меня из дому скоро попросит, а и рад уже подобному стану. Нет, надо будет обкашлять этот вопрос, обговорить с Марго границы допустимого. Ага, еще скажи, пакт о ненападении заключить. Не пройдет подобное, но в рамки рамку короче, ограничить надо ее хотелки. Сначала праздник, потом платье, а закончится все каретой и серебряной туфелькой. Знаю я эту сказку. Так не пойдет, скажу. Праздник будет, но первый. Ладно, Через год еще, если получится. Я сказал, если получится. Да, не реви ты. Люблю, да. Кто сказал? Покажи мне этого подонка. Ладно, ладно, через полгода. Легче битву провести. Ну, раз пообещал, надо выполнять. Я уныло ковырялся в собственном мозгу, сидя на пеньке, пытаясь вытащить из него что-нибудь оригинальное, чтобы сразу и ах. Но из подобного вылазили почему-то только елочка и Дед Мороз со Снегурочкой в образе волка и зайца. Я невольно улыбнулся, вспоминая свои любимые детские мультики, но тут же вновь заскучал. Не прокатит здесь подобное. И песни, и музыка, для этой эпохи нечто неудобоваримое, осрамлюсь только. А Марго, насколько ее знаю, скажет, что сие мне, как принцу, исполнять и вовсе невместно. И что придумать? Так я мучился неизвестностью, но только до прибытия в начале декабря Исаака. Я уже готов был его разорвать на сотню маленьких еврейчиков, но увидев, чего и сколько тот привез, простил. Сразу за все прегрешения. Тот, видимо, сообразив, что в результате последних событий моя компания просто неприлично разбогатела, решил погреть на этом руки. А я смог оценить размер его корысти, когда к воротам моего замка прибыл его караван. Нет, не так, караванище. Вскоре на лугу перед замком развернулся импровизированный торг, куда подтягивались все новые и новые участники из всех подвластных и союзных населенных пунктов. Прежде никогда бы не подумал, что их настолько много, думал я, разглядывая суетящихся, веселящихся, яростно торгующих людей из окошка Солорас самого, только недавно достроенного верха донжона, и ожидая для беседы купца, который не заставил себя ждать. «Ваша светлость, я все привез, и по списку, и даже более того», сидя в кресле, вслушивался в картавую речь согнувшегося в полупоклоне старого еврея. «Можно было бы того пригласить присесть, но не нужно. Принц и купец, тем более выкрест». На равных это нонсенс, я уже увидел, молодец. Толстое лицо купчишки расплылось в довольной улыбке, но маленькие глаза остались с прежним цепким выражением. Я надеюсь, мне заплатят за, не забывайся, и не смей сомневаться в моем слове. Бесит, когда каждый раз одно и то же. Исаак согнулся еще сильнее, спрятав глаза. Прощения прошу, сеньор, как-то буднично это прозвучало, будто заученная фраза, а что, и так может статься, ведь основные его покупатели, это знатные господа, заносчивые в своей надменности и обидчивые до крайности, вот и успокаивает клиентов привычным образом, и это ведь только я, не от мира сего замечаю фальшь в его извинениях, а для прочих господ они должны звучать привычным для них образом, подтверждая, что нижестоящий все осознал и просит прощения за промашку. Но, впрочем, оставим это. И я здесь актерствую, соответствуя натянутой на себя личине, и купец, фальшиво извиняясь, я платил щедро, и впредь продолжу. Но, впрочем, я не о том. Расскажи-ка, Исаак, мне о своей семье, как поживает. Вот тут купец удивился, неподдельно, и прежде чем ответить, долго морщил лоб, наверное, соображая, к чему бы это, а не к чему, просто так, нужно же мне как-то разговор к нужной теме подвести, благодарствую, ваша светлость, по вашей милости ныне вполне хорошо, и семью вы мою всю знаете, я да дочь моя, Ребекка, знаю, Исаак, знаю, но мало ли, вдруг, что поменялось, а, бедный, как звучит, купец уже не знал, что и думать, растерянный и ошеломленный, такой он мне больше нравится, но пора бы к сути переходить, а скажи-ка ты мне, купец, что в городе происходит, все ли ладно, смотрю, а человека уже и не узнать, как-то подобрался внутренне и по теме отвечает, опытный сверчок попался, но для дела мне именно такой и нужен, в Турню ныне воинов много, опасаются вашей светлости, навели вы на аббата страху, а что бюргеры думают, горожане всего нынче боятся, и ваших, ваша светлость, рутеров, извините за правду, больше прочего, хм, а если бы кто-нибудь этим горожанам рассказал, что стоит не этого опасаться, от неожиданности Исаак даже рот разинул, а потом очень внимательно глянул мне в глаза и медленно произнес, я ведь правильно понял, господин, а я между тем продолжал, и помощники бы такие не остался без щедрой награды, очень щедрой, старик опустил голову в задумчивости, а я уж думал, что нету преград между его принципами и золотым тельцом, наконец, на что-то решившись, еврей поднял голову и твердо сказал, «Мне нужно подумать и посоветоваться. Конечно, милейший, такие дела не терпят суеты, но держи в уме вот что. Ты видел мои войска, они у меня вот где?» Я сжал кулак и показал его купцу. без моего дозволения даже веревка со двора вилла на пропасть не может. Но представь, что будет с городом, коли я дам им такое дозволение». Старик аж с лица сбледнул и согнулся в поклоне. «Мы, иди и думайте, но недолго. Может так статься, что ваша помощь в этом дельце уже опоздает. Да, зайди к даме Делюни. Мне кажется, что у нее есть некоторые пожелания. Как прикажете, сеньор, ступай». Вот так, артиллерия хорошо, но одна поговорка не зря советует не складывать яйца в одну корзину. Потому, по совету более старшего товарища, Филиппа Батьковича, батя Александра Македонского, решил опробовать провести обмен. Город взамен мешка с золотом. Якобы, это безотказный прием. Ну, Филипп, человек известный, и некогда немало греческих полисов таким образом примучил и плохо не посоветует. Наверное. Глава 17. Кроме всего прочего, Исаак привез большие, нежели раньше, объемы ингредиентов для огненного зелья, на турню должно хватить и даже остаться. И вот тут я задумался. Вспомнил наш Новый год, пьяные хороводы под елкой и непременные фейерверки. Такое, если показать Марго, запомнится точно на всю оставшуюся жизнь. На всей планете сейчас подобное шоу можно увидеть только в Китае и, по непроверенным данным, в Италии. Но Италия нынче не единая страна, как в будущем, а полуостров, расколотый на десятки враждующих между собой государств, и в каком из них, как я слышал краем уха, будто бы запускали в воздух огненные птицы, то я не ведаю. Тем более, Китай, где мы, в где этот, далеко. Да, и неважно сие, могу ведь и сам что-то такое изобразить. Устройство этих хлопушек не столь ли сложное, и кто раз прикоснулся, никогда не забудет. Но кто этим будет заниматься, ведь времени до Рождества не так и много осталось, а у меня и без того полон рот забот. Тогда, кто? Поль, нет, на нем вся артиллерия. А если где там этот рыжий изобретатель? Импровизированная ярмарка у стен Мерси растянулась на неделю и приобрела невиданный для этих краев размах. Я еще и поспособствовал тому более, завернув несколько караванов с главной трассы. Использовал, так сказать, административный ресурс. Купцы были недовольны, поначалу. Но узнав, что ни налогов, ни поборов с торгующих здесь не взимают, вот такой я альтруист, были весьма удивлены. В положительном плане, конечно, и по окончании мероприятия, настойчиво спрашивали о его повторении. Конечно, раз на раз не приходится, и таких условий, сложившихся ныне, может и не повториться. Отсутствие поборов с крестьян и раздача земли арендаторам привели к большим урожаям, а победоносные сражения, к концентрации в одном месте значительных излишков очень ликвидного, особенно учитывая время и место, товара. Это все вместе привело к тому, что народ остался довольным и жаждал продолжения банкета. Вопрос хороший, а буду ли я здесь еще через год, или меня сковырнут? Но, в любом случае, почему бы и не да? Потому ответил согласием. Дважды в год, неделя после Дня Успения Пресвятой Богородицы, 15 августа, и неделя после Рождества, быть у замка Мерси ярмарки, и полностью бесплатной. Интересно, а если меня уже не будет, сколько времени просуществует подобное торжище? Зная жадность власть имущих, предположу, что недолго. Но все равно, пусть будет, взамен разрушению должно приходить время созидания. А в последний день ярмарки меня снова навестил Исаак. Он просил у меня гарантий, что турню не отдадут на поток и разграбление, едва он поспособствует его взятию. Посмотри вокруг, купец, я даже показательно развел руками, где ты видишь разрушение и грабеж. Ныне на этой земле царит благодать, а люди вполне довольны. Какие же тебе еще нужны доказательства? Вот тебе мое последнее слово. Будь горожане откроют ворота добровольно, ни один из них не будет не то что убит, но даже ограблен. Не будут повышены налоги, не будет дополнительных поборов, и город станет процветать и богатеть не хуже других моих владений. И на этом достаточно. А теперь ступай и помни, когда я подойду к воротам города, они должны быть открыты, иначе. Старик склонился в прощальном поклоне и отчалил. Надеюсь, он примет правильное решение, и мне не придется прибегать к обещанному. А рыжий заслужил свою премию, подумал я, задрав голову в ночное небо, на котором в этот поздний час расцветали букеты до боли знакомого салюта. Когда-то я под такие вспышки употреблял горькую в одиночестве, думая, что уже все кончено, а вон оно как обернулось. Перевел взгляд на забитые народом стены замка и поле перед ним, на их радостные лица, услышал восторг в исторгнутых криках, Да, это Рождество не забудется никогда. По меркам 20 века, и позже, то, что я ныне наблюдаю, всего лишь бледная копия, но для неизбалованных подобными зрелищами, я покосился на проснувшее детство на лице Марго, это лучшее из увиденного, и, пожалуй, сродни чуду. Чтобы получилось как надо, пришлось помучиться самому, оказывается, и я не все знаю, и в этом деле тоже есть свои хитрости, и помучить нашего изобретателя, которого соблазнил обещанием более не препятствовать его химическим изысканиям, хотя мог и просто приказать, но мне нужна была мотивация, и вот результат. Теперь придется еще где-то строить лабораторию для Франсуа, и подальше от людей. В противном случае, может так случиться, что ядрен батон появится случайным образом и с соответствующими для нас последствиями. Последнее, шутка, но меня до сих пор дрожь пробирает, когда я вспомню его предыдущие эксперименты. К сожалению, фейерверк продлился недолго, пару минут всего, ввиду хронической нехватки пороха. Выделил, можно сказать, от души оторвал. А ведь была мысль на основе только что полученных результатов попробовать и на ракеты замахнуться. Однако, жаба квакнула, представив сколько и чего потребуется, и в этот раз я с ней полностью согласился, не время. Но и увиденного присутствующим хватит для разговоров на всю оставшуюся жизнь, а ведь были еще и наряженная елка, и подарки, небольшие, вроде заколки для дамы или поясов, для моих соратников, и, что больше всего удивило окружающих, деревянные игрушки для детей и слуг, специально заморочился заказать у местных мастеров. Как же так, прочитал я в растерянном взгляде благородной дамы Делюни, а вот так, устал я что-то подстраиваться под сословные заморочки, надо себе хоть небольшой отдых от них устраивать. Знаю, потом будут вопросы, а почему, зачем, ведь это же и 100% не оценит, да плевать, я для себя, для своей души делаю. Были и другие забавы, я предчувствуя, что не скоро такое повторится, отрывался на полную катушку. Построил горку, удивительно, но до такого здесь еще не додумались, и крики оттуда не смолкали и днем, и ночью. Соорудил снежную крепость, немедленно оккупированную галдящими рутерами. Должен сказать, что нынче зима во Франции выдалась снежной и морозной. С холодами за 40 такого я здесь еще не припомню. И не только я. Однако же, даже и природные катаклизмы не стали преградой на стремлении народа к празднику. Марго пристрастилась к катанию с горки. Я заказал мощные сани, как из фильмов про Деда Мороза, и такие же нарядные, и мы, прижавшись поплотнее, летели с кручи, поднимая в воздух тучи снега. Марго визжала, я по удалому кричал, оба были в восторге. Надо сказать, не просто было ее подвигнуть на подобный шаг, да еще обнявшись, лишь мои уверения, что такие забавы на Востоке обычное дело, а главное, самый первый раз и непередаваемые ощущения полета, испытанные ею, и теперь невозможно было оторвать. Порозовевшие щечки, горящие глаза, взволнованное дыхание, она была прекрасна в такие мгновения, и отличные дни сменялись превосходными ночами, я на некоторое время, потеряв ощущение времени, предался празднику, но, увы, недолго. Однажды утром, под самый Новый год, который в нынешних условиях никто не отмечает, в мои покои, превращенные, по сути, в кабинет, ибо ночи проводил в покоях дамы Делюни, постучал Жак Борода. Почему прозвали этого разговорчивого и веселого брюнета подобным образом, становилось понятно любому, первый раз его увидевшего, эта деталь бросалась в глаза своей ухоженностью и косичками. Ну, вот так выражалась у Жака тяга к прекрасному, могут же у человека быть некоторые слабости. Жак был в составе баронского отряда, и в числе тех, кому посчастливилось выжить после Бренье, то есть он стоял еще у истоков создания нашей компании, и еще тогда запомнился, как весьма коммуникабельный человек. Если что-то требуется разузнать, то нет для этого дела лучшего исполнителя. Но одновременно с этим, за ним не замечалось тяги к пустопорожней болтовне. К чему это я? Появились у меня мысли вынести опасное производство на ближайшую мельницу. И недавно одну из их многочисленного числа в округе выкупили у хозяина. Соорудили вокруг купленного ограду в виде частокола и укрепленных ворот. На данный момент на объекте шло переоборудование под намечающиеся задачи, и параллельно с этим я начал решать вопросы безопасности, давно планировал, но как-то не до этого было. Вот после обмена мнениями с Марком, и по его совету, с чем я был полностью согласен, назначил главным особистом Жака. Несмотря на громкое название, Борода нынче командовал лишь собой и еще пятью, выбранными им кандидатами. Я придал им, в качестве силового крыла, десяток бойцов, вот и весь отдел, так ведь и армия моя невелика. Делить подобный недоотдел еще и на контру и разведку, и вовсе контрпродуктивно, а потому занимается он теперь сразу всеми тайными делами. Кроме охраны первых лиц, на этот случай другой человечек имеется. Объяснил, как должна выглядеть новая структура, какие функции выполнять, и каким образом. Все, что читал про это дело, или из других источников узнал, никогда не задумывались, сколько шпионских фильмов мы пересмотрели, будто нас персонально готовили к чему-то подобному. Все объяснил. Про делопроизводство, про агентов, про ввод до отпечатков пальцев дело не дошло, рановато, по причине отсутствия некоторых технологий. Но и имеющегося хватило, чтобы загрузить Жака по самое не могу. Я уже думал, что без посторонней помощи тот не справится, но уже через несколько дней столкнулся с неподдельным энтузиазмом с его стороны. Вот что значит, когда человек на своем месте. А сегодня он постучал мне в двери. Нынче я один, без слуги, которого и вовсе планирую поменять. С одной стороны, со Слизняком столько пережито, и вроде раздражал меня бывало и хотелось иногда его побить, однако привык. И вроде как ничего, но стал я замечать, что все мои слова и действия слишком быстро становятся известны большему, чем хотелось бы, кругу людей. Ну, я, в качестве разминки, и предложил Бороде узнать, кто это у нас такой болтливый. А к вечеру того же дня уже знал ответ, и он мне сильно не понравился. Теперь вот ищу замену Слизняку, простого-то человека сюда не возьмешь. Голосом предложил, и секретаря бы еще завести, заходить. После церемонии с поклоном, кивком предложил размещаться на лавке. Что привело тебя, Жак, ко мне, нужна помощь? Нет, сеньор, у меня для вас новость. Да, помните, господин, вы рассказывали про агента, шпиена и разрез. Я понял, Жак, можешь не продолжать. Простите, ваша светлость, никак не запомню. Борода якобы повинно повесил голову, но из-под лобья сверкнули насмешливо глаза. Ай-яй, как нехорошо, над своим командиром надсмехаться. Все он запомнил, но не может не покуражиться. Ладно, в эти игры можно и вдвоем участвовать. Жаль, Жак, а я так на тебя надеялся. Видимо зря, и лицо скорбное состроил. Жак аж опешил. Как зря, я же все. Ну, как же все, ты даже название выучить не в состоянии. Тот аж на ноги подскочил. Да, как же, даже заикаться, бедняга, начал. Сядь, и дождавшись выполнения приказа, продолжил, пошутил, ну и я пошутил. Опять борода голову повесил, но теперь уже непритворно. Простите, сеньор, бес попутал. Ладно, оставим. Так ты чего хотел рассказать? А, Жак снова вдохновился. Тут ведь как, решил я среди бригантов, что в лагере, своих агентов завести, все как вы, господин, и учили. Нашел, кто за деньги и мать родную продаст, так еще и выбирать пришлось, потому как там таких чересчур, и завербовал. Завербовал, точно, ваша светлость, завербовал. Все так, как вы и говорили. Что скажу, молодец, продолжай в том же духе. А ты к чему это мне сейчас похвастаться хочешь? Нет, вернее, да, но не только. Я вчера вечерком мимо одного из них проходил и знак получил, что есть новости. А ночью встретились у старок. Неважно, Жак, давай, ближе к делу. Простите, господин. Значится, сговорились бриганты промеж себя, и главного выбрали некоего Жакома Нантье. Так, я предполагал нечто подобное, но не так быстро. Впрочем, может, холода прижали, решили разогреться. Все в этом участвуют? Нет, только гасконцы. Хотят во время гуляния отбить вас или даму делюнью охраны, а затем потребовать выкуп. Вот как, именно так, сеньор, можете мне поверить. Не волнуйся, Жак, я верю. Новость неприятная, а с другой стороны, хорошо, что заранее узнал. Было бы неприятно, если у бригантов задуманное получилось. Нужно сказать, борода, молодец, вроде, все просто, как он рассказывает, но до этого ведь ничего не было, и как же вовремя я этим вопросом озадачился, и хочу поблагодарить тебя за верную службу. Я подошел и открыл сундук, достал оттуда увесистый мешочек и, с характерным звуком, опустил его на стол перед Жаком. Возьми, это тебе. Борода подскочил на ноги, принял дарованное и склонился с благодарностью. Рад служить вам, сеньор. Мы планировали в этот день посетить, как и в предыдущие, праздничные мероприятия, но в итоге пришлось переиграть. Марго была недовольна и в шоке, от открывшейся перспективы снова оказаться в плену. Она уже порядком подзабыла, что это такое, доверившись внешним проявлениям безопасности, а мир снова заявил о своей беспощадности. Даже заплакала от переживаний, пришлось успокаивать. Вызвал нового начальника охраны. В его качестве у меня подвязался еще один старый знакомый еще с Бринье, Арман де Апиак. Засели, думая, как поломать планы захватчикам. По итогу, решил на завтра ничего не отменять, дать, так сказать, возможность проявить себя желающим комиссарского тела и уничтожить в процессе. Марго объявить приболевшей, а завтрашний день праздника последним. Едва рассвело, привели часть гарнизона в состояние повышенного боевого, но тихо, стараясь делать это незаметно, и не всех, а только старые десятки, в верности которых сомнений у меня не было, концентрируя из них кулак для операции, они станут внешним кольцом моей защиты. Сегодня замковые ворота открылись немного позже, и, сначала на праздничном поле растворились в толпе боевые десятки, в кольчугах под накидками и с мечами на поясе, а после к народу выдвинулся я, примерно так же вооруженный, но с большей, чем ранее охраной. Возможно, противник, увидев такие приготовления, откажется от запланированного, ну, и я тогда придумаю другой вариант, а рисковать глупо, на ровном месте создавая себе проблемы. Я прогулялся по ярмарке, переговорил с купцами и покупателями, посветил, так сказать, лицом, ждал нападения, но время шло, а движения никакого не было, уже подумал, не сегодня, но решив напоследок прокатиться, я что-то сдвинул с мертвой точки. Возможно, на это повлияло разделение моей охраны, часть осталась наверху горки, остальные спустились вниз, противнику показалось это соблазнительным. В любом случае, уже мчась с горки вниз, какой тут азарт, когда в любую секунду ожидаешь кинжал в спину, и отслеживая происходящее, обнаружил внизу десятки оголивших свои мечи и кинжалы людей, что сходу набросились на мою охрану. Но тут вам, не там. Во-первых, новый глава набирал людей по принципу верности клятве, а куда без нее, а во-вторых, наилучших по владению личным оружием. К тому же, защита новых охранников была на наивысшем уровне, уж на этом экономить я точно не собирался. Все эти изменения в охране произошли под влиянием крайнего сражения, и той роли, которую сыграли набранные по объявлению бодигарды, меня ведь за малым не прирезали, и только отличная броня спасла, но выводы я сделал, и теперь с ними столкнулись нападавшие. Предварительно, мы рассчитывали на 4 десятка врагов и, по наблюдаемому мною ныне, их вряд ли было больше. 2 десятка набросились на пятерку моих охранников, а остальные, сдерживали набегавших воинов из внешнего кольца. Что в первом, что во втором случае, противнику не повезло. Моя охрана, образовав коробочку вокруг меня, достаточно легко парировала все угрозы, при этом умудряясь достаточно легко уничтожать врагов. Броня и мастерство во владении мечом рулят, мне даже толком и не дали поучаствовать, как противник стал разбегаться, как и прочие, которые совсем не рассчитывали на такое количество внезапно пожелавших постоять за меня воинов, и вынуждены были выбирать между смертью и побегом, в конце концов, выбрав последнее. Глава 18. Жакома Нантье мы ни в лагере, ни в окрестностях так и не нашли, пропал, будто сквозь землю провалился, хотя очень сильно искали. Накопились у меня к этому товарищу вопросы, с которыми, ввиду его нежелания на них отвечать, пришлось обождать. Расследование, проведенное по горячим следам, выявило его контакты с неизвестными личностями неместного происхождения, но кто эти люди, для нас так и осталось тайной. Ну, и ладно, подумал я тогда, и так в курсе наличия у меня врагов, способных и не на такие поступки, дабы отправить, по их представлениям, меня в ад. И дополнительная конкретика мало влияла на мои последующие планы. Нужно лишь озаботиться на будущее своей безопасностью, и не только, оказывается, и Марго под ударом, но на этот счет я уже распорядился. Лагерь бригантов, неконтролируемая язва возле замка Мерси, подверглась разгрому. Множество гасконцев были арестованы, и познакомились с подземными застенками. А потом, те из них, в отношении которых сомнений не было, столь же оперативно, с виселицей, остальные, из сомнительных, были изгнаны за пределы контролируемой мной территории, с обещанием при следующей встрече присоединить их к казненным товарищам. Я не собирался миндальничать с этими, давно забывшими и Бога, и забившими на мнение людей, отморозками, ведь и они, случись другой исход, сочувствием к моей тяжелой юности и суровой судьбе, не прониклись бы. В ожидании возможного возмущения к лагерю, окружив его, были стянуты лучшие мои отряды, но ничего не произошло. Да и не могло, как я выяснил, произойти. Гасконцы не любили бретонцев, бретонцы норманнцев, а все вместе – бургундцев. Бриганты были расколоты по национальному и территориальному признаку, для полного счастья им не хватало только религиозного. Однако нужен не только кнут, но и пряник. В этой связи я несколько смягчил требования к новобранцам, ведь в предстоящей кампании прогнозируется большая убыль в войсках. Потому надеюсь, что выжившие после боев из их числа органично вольются в общую структуру. В результате этих и прочих принятых мер, численность моей кампании к февралю месяцу превысила 1500 человек, и лагерь бригантов практически прекратил свое существование. Там еще обитало около сотни откровенно маргинальных личностей, которых даже при совсем закрытых глазах на их поведение и образ жизни, невозможно стало представить в наших рядах. Но таковых я планировал пустить в первых рядах штурмующих с правом на часть добычи, а прочие, либо разбежались после чисток, либо, осознав бесперспективность нахождения в данном месте, отчалили в теплые края, где Бодефалю, или еще куда, где возьмут всех. Компания получила строгую структуру, разделившись на средневековые роды войск, а те в свою очередь на роты и двадцатки обычные, кстати, для рутеров подразделения, а те, в свою очередь, на десятки. По численности превалировала, конечно, пехота, более 300 воинов, разделенных на копейщиков и алебарщиков. К ним примыкали перемещающиеся верхом, но пеши сражавшиеся лучники и арбалетчики, поровну, примерно по 40 бойцов. Особую гордость вызывали латники. Многочисленные летние трофеи позволили унифицировать конницу, посадив более 100 всадников на рыцарских коней и выдав за свой счет, не имеющим, лучшую броню. Эти, кстати, действия полностью противоречили принципу комплектования наемных компаний, но я не собирался экономить. Предчувствуя будущие грозные перемены, они не могли не возникнуть, ведь присутствие в стране такого количества бригантов бросало вызов самой власти феодалов. Первый раунд был за первыми, но и последние не оставляли надежд решить этот вопрос в свою пользу, старался усилить своих соратников максимальным образом. Большую часть латников составили, как наиболее подготовленные, дворяне или их бастарды, однако, присутствовали и простолюдины, в основном, из бывших дружинников. И вот для последних выдаваемая броня и кони имели очень существенное значение, поднимая их статус и возможности. Выдавалось, конечно, не просто так, альтруизмом никогда не страдал, а с подписываемым контрактом на год, далее пока не заглядывал. Оставшиеся 150 человек отошли одноногому полю в качестве пушкарей и охраны. Моя артиллерия теперь включала 4 орудия, батарея, запряженная в конные упряжки, и все, на этом, как металлу, так и денежные возможности мои пресеклись. 2 захваченные бомбарды установил на стены замка, а войсково напугают, и все, что можно было сделать, было реализовано. Основная подготовка закончилась к концу февраля, но погода подсуропила. Совсем неожиданные в такой местности сибирские морозы загнали всех в утепленные помещения, и моя маленькая армия понесла первые потери от обморожения. Пришлось пережидать сначала февральские, потом мартовские морозы, а сразу за ними наступила весна. Мощно и неудержимо потекло везде и сразу, превращая дороги в кашу. И слякотная эта погода продержалась до конца первого весеннего месяца. 1 апреля 1364 года. Турню. Аббат Жерар стоял у открытого стрельчатого окна своих покоев в церкви святого Филибера, расположенной в одноименном монастыре, одновременно, и наслаждаясь весенней свежестью, что для его преклонных лет несло и эмоциональный подтекст, знаменуя собой еще один прожитый год, и с тревогой поглядывая на сход льда по Соне. Такового давно не бывало, чтобы реку сковывало ледяным панцирем, но нынче год вообще случился особенный. Впервые, со времен распри монастыря с бургундскими герцогами еще прежней династии, а прошло уже 30 лет, над ним нависла столь грозная опасность. Некий принц, по слухам, схизматик, собрал в окрестностях огромную армию, угрожая существованию монастыря. Попытка, еще зимой, заручиться поддержкой сына короля Филиппа оказалась неудачной. У наместника и без того хватало своих проблем с бригантами и местной знатью, а интересы аббата и вовсе представлялись второстепенными. Предложив тому обождать, или самому нанять рутеров для обороны, что его преподобию показалось и совсем сомнительным делом, как если лису запустить в курятник. К этому, очевидно, примешивались и неоднозначные отношения предыдущих властителей герцогства в прошлые столетия, с завистью взиравших на богатство монастыря и неоднократно пытавшихся урезать, или утолить свой, это как посмотреть, его аппетит, что нередко перерастало в вооруженные столкновения. И вроде бы удалось совсем недавно договориться с тогдашним герцогом Бургундиедом IV по спорным вопросам, но вражда и пролитая кровь так просто не забывается, и теперь приходилось рассчитывать лишь на себя, а еще эти горожане. По договору с городом, аббатство каждый год получало от него 140 ливров, а 8 лет тому назад, эта сумма была на 40 единиц меньше, что естественным образом уменьшило к нынешнему моменту и уровень почтения горожан к монастырю и, персонально к его аббату, в виде подношений на День всех святых, но срок уже миновал, а денег до сих пор нет. И если бы только это, у хозяина и монастыря и города были свои рычаги для решения этого вопроса, но пришлось с этим обождать, слишком неоднозначной являлась общая ситуация. Шпионы аббата доносили, что среди горожан идут нехорошие разговоры, особенно среди купцов, а все началось со спонтанной ярмарки у замка Мерси, которую теперь нынешний его хозяин хочет превратить в постоянную, что должно было ударить, в том числе, и по карману аббата. И опять все упиралось в этого схизматика. Потому и тревожился ныне Жерар, наблюдая за начавшимся ледоходом, а вернее, за установившейся совсем недавно теплой погодой, подсушившей дороги и, тем самым, снявшей последние барьеры на пути рутеров. Неожиданно, дверь распахнулась, звонко брякнув о стену, и в покой аббата влетел служка. «Ваше преподобие, бриганты», обернувшийся на звук и было хотевший хорошенько отчитать того за непочтительность, но вместо этого замерший, как соляный столб, аббат лишь выдохнул. «Где?» «Мы выдвинулись, как только позволила погода, и всего через 2 дня движения по просохшим дорогам явились пред стены Турню. В городе бил тревожно колокол и спешно закрывались ворота. На стенах суетились вооруженные люди, готовясь к приступу. Впрочем, напрасно, планов на поспешный штурм у меня не было, и потому колонны медленно сворачивали с дороги, немедленно разбивая лагерь. К вечеру шум утих, поужинавшие воины устало укладывались на покой, лагерь засыпал. Кроме меня и еще нескольких людей, мы ждали ночи. Пора, да подожди ты. 2 темных силуэта, хорошо заметных со стороны города, если бы кто-то в этот ночной момент пригляделся, на крепостной стене своими контурами, склонились над чем-то накрытым плотной тканью, поправили что-то под ней, и снова устремили взор куда-то наружу, за зубцы. Наконец, судя по голосу младшему из них, надоело затянувшееся молчание. «А когда, ты куда-то торопишься? Ну, так, неужели от своей женушки до сих пор оторваться не можешь? Она красивая, они все, а впрочем, что я тебе говорю, сам все узнаешь, но не сегодня, у нас ответственное дело, запомни, судьба города от нас зависит». Они опять замолчали, зябко кутаясь в плащи и вздыхая. Очевидно, это ожидание не доставляло им удовольствия. Наконец, старший, определив момент по каким-то своим приметам, бросил: «Начинаем». И спустя короткое время, я, стоящий в компании ближников, увидел маячивший над крепостной стеной непрерывно очерчивающий дугу огонь факела, широко улыбнулся и, обернувшись к соратникам, выдохнул: «Получилось». Рано утром стоящие у окошка на самом верху церкви святого Филибера, более всего своей монументальностью и высотой напоминавшей боевую башню, аббат монастыря, увидев нечто неожиданное, резко дернул створки, поспешно его распахивая, едва не выпав, высунулся по пояс наружу, округлившимися глаза уставившись на втекавшие через распахнутые ворота отряды рутеров. «Как, измена, эй, стража!» Не везде прошло столь же гладко, как у южных ворот. Кое-где вассалы аббата отчаянно сопротивлялись, но это уже ни на что не влияло, а лишь увеличивая количество жертв сегодняшнего дня, рутеры постепенно занимали ключевые объекты обороны, как там у Ленина, вокзалы, телефон, телеграф, которые в данной временной реальности поменялись на ворота, башни, ратушу, и постепенно все ближе стягивались к местному зимнему дворцу, аббатству святого Филибера. Едва я, в колонне своих войск, проследовал сквозь узкое горлышко ворот, ко мне подкатили представители города, прямо жаждавшие подтверждения обещаний, данных Исааку наедине. Подтвердил: «Конечно, это и в моих интересах, в дальнейших планах выгоднее процветающий город, а не дымящиеся развалины». А рутерам: «Думается, богатый монастырь вполне утолит их ненасытный аппетит, и даже религиозная ориентация не станет в том препятствием. Аббатом постепенно овладевало отчаяние. Немногочисленные вассалы, прорвавшиеся к монастырю, едва ли могли существенно усилить его оборону, а горожане, на которых и была основная надежда, предали. Наконец, поток беглецов иссяк, а на ближайшей улице Бончаров показались передовые отряды противника, и Жерар велел закрыть ворота. Обернулся к стоящему тут же маршалу Жаке де Шане, ответственному за оборону, и вопросил: «Сможем выстоять?» То задумался на мгновение, но лишь на мгновение. «Нет». «Почему? Ведь монастырь строился прежде всего как крепость. Может, и отобьемся от первого приступа, но длительной осады не выдержим, нас слишком мало. К тому же, говори, по слухам, в распоряжении схизматика имеются бомбарды», и маршал развел руками: «Сами понимаете, ваше преподобие, такому оружию нам нечего противопоставить, лишь молиться». Ворота церкви, они же вход в монастырь, располагались между двумя толстыми цилиндрической формы трехэтажными башнями. Ведущая к ним площадь, так и называвшаяся «Монастырская», сужалась к ним, превращаясь в небольшой тупичок между ними. Смертельно опасный пятачок. До этого места рутеры двигались, хоть и с боями, но без особых усилий. Подавляющее большинство позволяло давить сопротивляющихся походя. Сыграло свою роль и предательство горожан, отчего бились только прямые вассалы аббата, причем в полном окружении. Впрочем, глядя на толстые рожи бюргеров, я не питал сомнений, в случае изменения ситуации они столь же легко переметнутся обратно. Так и читались по их физиономиям слова Гафта из известного фильма. «Вовремя предать – это не предать, а предвидеть. Но разбираться с этими будем после, а сейчас. Пушки вперед!» – отдал приказ полю. И облепившие, подобно муравьям, массивные лафеты воины с напряжением выкатили из-за домов на прямую наводку нашу главную надежду. Из башен полетели стрелы, и с криком рухнул один из толкавших, но уже подбегали бойцы с павизами и щитами, на ходу прикрывая наше наступление. Вскоре уже заряженные ядрами пушки установили на позиции, и жахнули из них, заставив всех от испуга присесть. Проковыряв уши, глянул на результат рядом, только кладку подпортили. Но Полли сам уже видел неудачу и, ярясь, орал на подчиненных, командуя повторное заряжание. Второй залп был получше, от попадания ядра в воротах образовался пролом, и их перекосило, а после третьего, они с грохотом рухнули, вызвав среди ждущих за домами рутеров рев восторга. И мы приготовились к штурму. Тут из высоченной башни, из окошка на уровне примерно пятого этажа, замахали какой-то тряпкой, вызывая на переговоры. Глядя на это дело, я переглянулся с соратниками и выразил общее мнение, указывая обнаженным клинком на разрушенные ворота. Поздно спохватились, к черту аббата, на штурм, и ждавшие только сигнала, рутеры с предвкушающим ревом хлынули в бой. Редкие стрелы и камни, летевшие из башен и даже изредка вырывавшие из наших рядов бойцов, остановить напор не смогли, и пару минут спустя бой уже переместился внутрь зданий, в узкие коридоры и на крутые лестницы. Хрипели, сошедшиеся в тесноте и сумраке враги, тыкая противника кинжалом в надежде найти среди сплошного железа щель, и нередко преуспевая в этом, чтобы тут же получить ответный тычок в глаз. Однако, преимущество наше было чрезмерным, отчего сопротивление не продлилось слишком долго, и вскоре радостный крик изнутри провозгласил победу, а вскоре под копыта моего коня кинули захваченного старика аббата. Насколько рутеры верили в Христа, настолько же не любили проводников этой веры. Капелланов, викариев, аббатов, епископов и прочую кровососущую комарилью, полагая их ничем не отличающимися от прочих феодалов и поступая с ними соответственно, примерно, как я ныне. «Вот так встреча, ваше преподобие!» «Издеваешься?» Кряхтя поднялся тот с колен и вперил в меня яростный взгляд. «Прокляну! Ну, что вы, святой отец, как можно?» И, поменяв тон, продолжил: «Ты как, на свободу-то хочешь? Чинишь насилие над бедным служителем господа нашего? Никакого насилия, все сугубо по воле вашей. Нам», я с усмешкой обернулся на улыбающихся командиров, «известно, насколько бенедиктинцы бедны, а потому, какие-то несчастные 3000 ливров, и ты, ваше преподобие, со своими братьями свободен, как ветер. Ну, а ежели нет, тогда не взыщи». Схизматик, с ненавистью прошипел аббат: «Спокойно, святой отец. Прибереги свои силы для куда более важных дел, например, для поиска необходимых вам для обретения свободы денежных средств». Глава 19. пока мои рутеры праздновали победу в Турню. А что касается бенедиктинского монастыря святого Филибера, то я разрешил им ни в чем себе не отказывать, не люблю эту братью, и разгребались его последствия, а как же без последствий. Во Франции случилась очередная войнушка, втягивая и меня в свою орбиту, и в центре вопроса снова оказалась многострадальная Бургундия. После смерти от чумы 8 апреля этого года французского короля Иоанна II из династии Валуа, герцогская корона по его завещанию перешла младшему сыну Филиппу Туренскому, но еще до его этого печального, прежде всего для самого короля, события, нашелся человек, права которого в этом деле о наследстве, мягко говоря, слишком жадными Валуа оказались попраны, и осмелился бросить им вызов. И какой, сам король Наварры Карлос, прозванный потомками злым. Тут нужно сделать небольшой экскурс в предысторию. Так получилось, что этот король, а сказать правильнее, королек, по размеру его королевства, оказался по факту рождения потенциальным владельцем многочисленных выморочных наследств во Франции, однако, и тут все упиралось в правящую семейку Валуа, которые, как носороги, давили своих соперников, не считаясь с какими-то правами и обычаями. В роли такого чайника и оказался Карлос, сын единственной выжившей дочери короля Людовика Сварливого Жанны Наваррской, через что имел определенные шансы на французскую корону, и, поскольку его мать по надуманной причине, негоже лилиям прясть, была таковых прав лишена, взамен получив лишь некоторые земли в Нормандии, такой размен выглядел как насмешка, а теперь его собирались лишить и другого весьма важного для Франции наследства, герцогства Бургундского, станешь тут злым, и, соответствуя своему будущему прозвищу, Карл решил добиться своего любой ценой. Когда не помогли переговоры с королем Франции и римским, Авиньонским, по месту своего нынешнего местоположения, он сделал ставку на силовое решение вопроса, двинув в марте месяце в свои владения в Нормандии армию под командованием Жана де Граи, капталя де Бюш. Однако, как я уже ранее упоминал, о секретности в эти времена имеют очень отдаленные понятия, и потому, едва только капталь де Бюш сел на коня, и даже о том, куда собрался, уже знали в Париже, и приняли превентивные меры. Армия, сосредоточенная по первоначальному плану для осады крепости Роль-Буэс, была спешно переориентирована на другие цели. 8 апреля был захвачен Мант, где до того располагалась наваррская администрация в Нормандии, следом, Витиемельон, а 16 того же месяца, сдала город верно насаждавшим французам и сестра Карла вдовствующая королева Бланка, по итогу очистив от присутствия наваррцев всю долину реки Сена. Таким образом, когда капталь де Бюш в последние числа апреля прибыл наконец в Нормандию, то узнал о катастрофе. У его королевского величества Карлоса II, кроме города Эвре и полуострова Катантин, практически не осталось владений в этом герцогстве. Но Жан де Грай не из тех людей, кто опускает руки от неудачи. Он обосновывается в Эвре и начинает собирать новую армию, для чего использует солдат гарнизона города, дворян Катантина, беглецов из захваченных укреплений, но главное, рассылает гонцов с призывом к лояльным рутерам с заманчивыми предложениями. Нужно уточнить, с капталем де Бюш, это не предок ли семейки знаменитых американских президентов, даже близко не знаком, но его зов замысловатым образом и до меня добрался. Через сэра Джона Амери, который в это время хозяйствовал, своеобразно, в верховьях Луары, можно сказать, что совсем рядом. Сэр Джон писал, что де Грай просит собрать всех, способных носить оружие, и наискорейшим образом следовать в Эвре. И, поскольку последнее обстоятельство имело особое значение, Амери просил сообщить мое решение как можно скорее и, если оно положительное, немедленно выступать в поход. И вот тут я задумался, выступать ли, и если да, за Париж или Наварру. Ни тот, ни другой король не вызывали у меня особых предпочтений. Но, если все же выбирать сторону, предпочтительнее, для меня, выглядит Карлос Наварровский. Укрепление Валуа грозит в перспективе усилением противостояния в Бургундии, что чревато последствиями для моих завоеваний. Карл тоже подарком не выглядит, но, в отличие от Валуа, до сегодняшнего дня вражды между нами не было. До определенного момента это были умозрительные рассуждения, с чего бы мне кому-то из них помогать. Но чуть позже, на третьи сутки, получил известие, что наиболее боеспособные компании рутеров в Бургундии, в том числе, протоиерея, отправились в Нормандию. Похоже на то, что планировались масштабные разборки, и между рутерами, в том числе, а я уже давно не отделяю себя от них, к тому же явных угроз каких-либо в данный момент не проглядывалось. В этот момент я и решил поучаствовать, назначил Марка своим заместителем и оруженосцем. Последнее, чтобы перед знатными сеньорами бледно не выглядел, на время моего отсутствия, оставив ему более 200 бойцов и половину артиллерии, на случай неожиданностей, и 3 мая в составе небольшого отряда, беря в привычных мне размерах, батальона, выступил в поход. Вместе со мной навстречу приключениям отправились 200 человек пехоты по 50, конницы и арбалетчиков, в сопровождении 2 орудий, итого, чуть более 300 человек, полностью перевооруженных, чему поспособствовал захват Турню и его богатые закрома, и обеспеченных всем необходимым, в том числе, порохом и ядрами, для перевозки чего использовались все 35 готовых к данному моменту фургонов. В случае опасности, способных, к тому же, послужить, при установке дополнительных щитов, в виде передвижной крепости, Вагенбургом, если хотите. И что-то мне говорит, мое появление на поле боя точно не останется незамеченным. Путешествие наше протекало вполне благополучно, без отсутствия сопряженных в это неспокойное время нападений со стороны кого бы то ни было, и то ли причиной тому была всенепременная разведка, рыскающая на маршруте и отпугивающая любителей внезапных неожиданностей, то ли обоз, сворачивающийся каждый вечер в чреватую для ночных нападений чрезмерными потерями крепость, но и встречные феодалы, и вездесущие жадные до чужого добра рутеры предпочли обойти непонятный, а значит и опасный, воинский отряд стороной. Мы проследовали по долине Луары, через Ниверны и Орлеанны, обходя крепости и города, нередко пересекаясь со следующими тем же маршрутом компаниями, но ни с кем не объединяясь, что на фоне поведения прочих рутеров совсем не выглядело странным. Волки охотятся только в своей стае, и никогда, в чужой. И 13 мая подошли к Эвре, столице одноименного графства, расположенное чуть в стороне от реки Сены, на примерно одинаковом расстоянии что от Руана, что от Парижа, впечатляло своими укреплениями и соборами. Некогда, до появления на этих берегах норманнов, город являлся центром епископства, но, поскольку мы прибыли не с туристическими целями, не это меня более всего волновало, а вопрос, ко двору ли вообще мой приход, ведь может статься, что за время похода многое изменилось. За стеной изредка шелестел ветер, вычерчивали внутри фигуры высокого стрельчатого окна, отраженного солнечным светом на полу, замысловатые конструкции качавшимися кронами деревьев. Изредка проем окна почти полностью затемнялся, знаменуя собой прохождение очередного облачка. Но, за исключением редких порывов ветра, день обещал быть пригожим. В упомянутой комнате, двое мужчин, расположившись на, так и просится сказать, удобных, но нет, комфортом тут и не пахнет, стульях с высокой спинкой, употребляли из бутылки его нечто красное содержимое, судя по причмокиваниям после очередного глотка, достаточно приятное, и, как бы между прочим, перекидывались словами. «Ты не передумал?» – спросил своего более молодого собеседника уже посидевший, но все еще представительный дворянин лет 50 от роду. «Может статься еще кто-нибудь подойдет?» Мужчина, к которому он обратился, брюнет лет 30-35 худощавого телосложения, чуть подумав, ответил, нет, сегодня прибыл отряд и вовсе с границы Бургундии, ждать более некого. Кстати, Жан, что ты думаешь по поводу их командира? Жан де Граи, Капталь де Бюш, а именно он был тем молодым человеком, теперь задумался над ответом чуть подольше. Знаешь, Роберт, его собеседника зовут Роберт де Лапорт, и он является в данный момент канцлером Наварры в Нормандии, сразу даже не скажу. Слишком мало знаю о нем, лишь со слов других людей. Некоторые из них утверждают, что он настоящий принц, а другие, что это самозванец и Капталь, титул такой, картинно развел руками. Но все же, настаивает де Лапорт, мое мнение, видно, что человек не из простецов, увидев соглашающийся с его выводом кивок собеседника, продолжил, вопрос только, принц ли, а что говорит Герольд Эвре, в том-то и дело, что ничего. Ныне титул короля русского носит Казимир, 3 этого имени, правитель Польши, а получил он его после захвата территории королевства. Единственный король Владимир, на которого ссылается, как на своего родителя, наш принц, это может быть только Владимир, сын Льва, умерший в 1340 году от РХ. которого сначала по молодости знать выгнала из столицы, а после, он и вовсе умер подозрительной смертью. Супруга его умерла еще ранее, и спросить теперь по сути некого. Собеседники еще посидели, дегустируя из бокалов и просто медитируя на фоне отличного денька. Пока, наконец, Жан де Грай не высказал свою окончательную точку зрения. Он вполне может оказаться принцем. Но для меня, как человека военного, более важно, что все, кто знают этого Даниэля или слышали о нем, уверены, это настоящий воин. К тому же, привел на помощь отличных бойцов. Мне есть с чем сравнивать. Скажу так, такой дисциплины я не видел даже у Черного принца. И скоро эти воины нам очень пригодятся. Помоги нам, Матерь Божья. Полководец благочестиво перекрестился, и его примеру последовал канцлер. Завтра, когда мы отправимся на встречу с врагом, Амири так и не прибыл. Где затерялся, для меня, и не только, было загадкой. Приняли вполне неплохо, особенно, по этим временам, и местом под лагерь определили, и, что для меня нечто новенькое, на довольствие поставили. Разговором с главнокомандующим тоже остался доволен. Человек не чуждый военному делу, потому знающий наши потребности, а главное, желающий найти им решение. Лишь вежливо удивился тому же, отсутствию сэра Джона Амири. В том плане, что меня капитан сподвиг на поход, а сам не явился. Договорились о кондакте на 3 месяца, обычный срок, с оговоркой, если не случится форс-мажорных событий, вроде наступления Филиппа Туренского на мои завоевания. На что капталь де Бюш меня успокоил тем, что и герцог, и большая часть нанятого им контингента уже здесь, в Нормандии, в скором времени став нам противником. Это меня вполне устроило, и потому в ответ его заверил: «Мессир, в таком случае с сегодняшнего дня я в полном вашем распоряжении». И мы, довольные друг другом, ударили по рукам, в отсутствие пока такого жеста, лишь раскланились, подтвердив кондакту, а также получив предоплату в виде 5000 флоринов, с момента чего и начинался отсчет службы. В лагере обнаружилось большое количество капитанов из англичан, что, в принципе, и неудивительно, если вспомнить, откуда прибыли основные воинские контингенты: из Нормандии, Пикардии и Британии, то есть с севера. Но было много и южан, гасконцев, хоть и уступающих по численности предыдущим. А вообще, если вспомнить еще и меня, здесь собралось каждой твари по паре. Планировал с ними познакомиться поближе, но не сложилось. Уже на следующий день, 14 мая, капталь де Бюш вывел войска на дорогу, планируя отвоевать Вернон. Однако, когда мы, следуя по этому, сложно назвать это дорогой, направлению, перевалили холмы, отделявшие нас от речки Эвр, то обнаружили внизу, на нашем берегу уже выстроившиеся на лугу французские войска. За ними проглядывался деревянный мостик и далее, соломенные крыши селения под названием Кошериль. Мы собрались возле Деграи, в сомнениях разглядывая боевые порядки противника, и ожидая возвращения посланного туда Герольда. Кстати, интересный товарищ этот Герольд по имени Пьер. Да, познакомились. Специально меня нашел и долго выспрашивал, что, да как я докатился до жизни такой, что, послать, такого пошлешь. Это совершенно удивительная категория дворян, которые находятся среди буйного благородного сословия на особом положении. Это, по сути, хранители рыцарских традиций, и многое, до определенного предела, позволяется, и они находятся под защитой сразу всех дворян. Он как бы не человек, а функция, исполняет волю пославшего его. Такой может на вполне легальных основаниях бродить, например, по местности в поисках вражеского войска, по сути, занимаясь разведывательной деятельностью, и никто, повторю, ни один человек не осмелится воспрепятствовать его активности. Если, конечно, нет желания оказаться на положении врага рода человеческого, дьявола в человеческом обличье, сатаны, нужно и подчеркнуть, сразу для всех дворян континента. И, если что, он сам может так послать, что мало не покажется. Долго беседовали, и ощущения остались неприятные, будто иголки под ногти загонял, такому бы в гестапо работать. Но, возможно, этот Пьер и приличный человек, кого попало ведь в Герольды не производит, а неприятные чувства у меня вызывает вынужденность лгать и изворачиваться. А как иначе? Не расскажешь же, без риска почувствовать себя на положении Жанны де Арк, причем сразу на последнем этапе жизни, правду о своем появлении в этом мире. Приходится, тяжкий вздох, рассказывать вымышленную историю, отчего внутренне бесился, не имея возможности послать. И, при прощании, этот товарищ, который нам совсем не намекнул, что мой, так называемый, штандарт с гербом, развивающийся на штоке во время нашей беседы, совсем не соответствует тому же, но русского королевства. Вы правы, мессир, в том плане, что этот, указал рукой на своего мишку, вымышленный, но это вынуждено, по причине использования истинного моим врагом. Не хочу, знаете ли, прослыть самозванцем. Ага, прочитал я в его скептическом взгляде, брошенным на штандарт, а с этим мишкой ты совершенно точно в эту категорию не попадешь. Но, что интересно, Герольд по этому поводу промолчал, лишь попросил зарисовать имевшегося. Черт возьми, я унял задрожавшие было пальцы, по тонкому льду хожу, и с милостивой улыбкой кивнул. Конечно, конечно, как вам будет угодно. И таким экстравагантным способом мой мишка попал в геральдические книжки. Это я к тому, чтобы сильно не удивлялись, обнаружив подобное творение в учебнике или каких-нибудь вики, я очень старался. Хотя, судя по мимике Пьера во время копирования, оттоптался сразу на всех правилах геральдики. А по окончании, Герольд, оттирая запачканные краской пальцы, вопросил, так, как бы между прочим, а вы помните, ваша светлость, что должно, ударение на последний слог, изображаться на вашем штандарте, но я-то уже не первый день на свете живу, и в курсе, что эти вопросики из категории «как бы между прочим» бывают едва ли не самыми важными, и перевел все, специально легкомысленным тоном, в шутку. Конечно, кошка какая-то, вежливо посмеялись и раскланились, каждый при своем мнении, а я потом ночь не спал в размышлениях на тему, что это было, и чем грозит в будущем, остановившись на том, что конкретно сейчас, ничем, потому как в преддверии боевых действий никто в здравом состоянии ума не откажется от наличия под рукой крепкого, уже овеянного победами, отряда. Глава 20. Пьер вернулся не один, а с коллегой, которого представил как короля Сокола, гильдмейстер высшая должность среди герольдов, а Сокол, не имя, а титул, принадлежащий герольду английского короля. Но это нам он был незнакомцем, а вот Капталю, очень даже хорошо знаком, что тот и продемонстрировал, поздоровавшись как со старым знакомым. «Рад видеть, Сокол», а после спросил, откуда тот едет и известно ли тому про французов. Оказалось, что он только сейчас покинул их лагерь. «Мессир», — ответил Сокол, — «у них добрых 15 сотен воинов, и все они добрые латники. А кто их капитаны?»